Глава 12. Визит в свечную лавочку. Пока молодые люди рассаживались по машинам, Нэнси с Недом задержались, чтобы поговорить с мистером Дрю о женщине в такси. «Ты уверен, что у нее были именно духи Монкёр?» — спросила у отца юная сыщица. «Абсолютно». Нэнси попросила его еще раз описать ту женщину. Адвокат сказал, что особенно ее не разглядывал, но припомнил, что у дамы были довольно крупные черты и такая прическа, что ее темные волосы скрывали почти все лицо. «Это могла быть мадам», — взволнованно произнесла Нэнси. «Папа, ты думаешь, что эти люди в Нью-Йорке дали тебе какое-то снотворное замедленного действия? Возможно, мадам их сообщница?» «Наверное, ты права», — согласился ее отец. «И не исключено», — добавила Нэнси, — «что тебя отравили не в Нью-Йорке. Это могло произойти в такси». «Но как?» «С помощью духов». «Хочешь сказать, что эта женщина могла смешать сладко пахнущие духи с чем-то отравляющим?» «Да». А в этот момент раздался автомобильный гудок и послышались крики. «Нэнси, Нэд!» «Идите», — улыбнулся адвокат. «Поговорим утром». Несколько часов Нэнси наслаждалась музыкой и танцами в яхт-клубе Кендлтона. Когда девушки добрались до дома миссис Чантри, они буквально рухнули в кровать и на следующее утро проснулись довольно поздно. Спустившись вниз, Нэнси услышала, как отец звонит в аэропорт. «Ты что, уезжаешь?» — спросила юная сыщица, когда он повесил трубку. «Я должен немедленно уехать в Нью-Йорк, но при первой же возможности вернусь», — пообещал он. «Кажется, мой помощник нашел важную зацепку». «Это насчет мошенников из Монкёр?» «Да, Нэнси. Сейчас у меня нет времени все объяснять. В аэропорт меня отвезет сосед. Можешь помочь мне уложить в сумку кое-какие вещи?» «Значит, я с тобой не еду?» «Нет». Я разговаривал с миссис Чантри перед ее уходом в чайную. «Она и слышать не хочет о вашем отъезде. Вы должны остаться и поработать над этим делом здесь». «Не возражаешь?» — лукаво улыбнувшись, добавил он. «Может, к твоему возвращению я уже разгадаю все загадки? И тайну звонящего колокола тоже?» — возразила Нэнси, ласково обняв отца. Она побежала наверх, чтобы собрать его вещи, и через несколько минут мистер Дрю уехал. Бесс Джордж, узнав о его отъезде, очень удивились. «Давайте поторопимся с завтраком. Нам пора браться за дело», — неожиданно объявила Нэнси. «За какое дело?» — удивилась Бесс. «Я хочу поговорить с матушкой Матильдой, хозяйкой той самой свечной лавки, о которой рассказывала миссис Чантри. Она должна знать все, что произошло здесь за последние 60 лет». Через некоторое время девушки на кабриолете Нэнси отправились в старый район Кендлтона. Бесс заявила, что ехать по улице Уиппервилл мимо причудливых домиков и лавок все равно, что попасть в другую эпоху. Миновав церковь, каменные стены которой обросли мхом, девушки приблизились к старинному жилищу из кирпича, сделанного из толченых устричных раковин. Позади здания находилась довольно новая каменная пристройка. «Это здесь», — объявила Нэнси. Кованая железная вывеска гласила: «Матильда Грилли. Ароматизированные свечи ручной работы». Нэнси припарковала автомобиль, и девушки позвонили в дверь. Никто не отозвался. Тогда они обошли здание, и Нэнси заглянула в открытый дверной проем. «Здесь делают свечи». С потолка свисали сотни разноцветных восковых свечей разной длины и размера. «Вам это не напоминает радугу?» — ахнула от восторга Бесс. В дальнем конце комнаты спиной к девочкам стояла согбенная седовласая женщина. Она помешивала в котелке расплавленный зеленый воск. Прежде чем переступить порог, Нэнси тихонько постучала в дверь. Услышав стук, матушка Матильда повернулась и кивком пригласила их войти. «Мы остановились у миссис Чантри», — с улыбкой объяснила Нэнси. «Она посоветовала нам заехать сюда». «О, да, я вас слышала», — ответила дама, продолжая помешивать воск. «Осмотритесь тут пока». Тут подруги ощутили слабый, но знакомый запах. Нэнси спросила, что это за аромат. «Я делала ароматические свечи», — ответила матушка Матильда. «Но они оказались испорчены, вся партия. Ни разу за 30 лет со мной не случалось такой неудачи». «Вы имеете в виду эти свечи из восковницы?» — спросила Бесс, поскольку жидкость была зеленого цвета. «О, нет, свечи из восковницы — это единственное, что у меня получилось на этой неделе». Матушка Матильда указала на стойку ароматных конусов, объяснив, что в процессе их изготовления варят ягоды, снимают воск, очищают его и выливают на подвешенные на гвоздях фитили. «Какой необычный способ изготовления свечей!» — удивилась Нэнси. «Я думала, что их всегда отливают в формах или просто погружают фитили в горячий воск». «Ты права, но много лет назад моя семья усовершенствовала метод заливки. Когда один слой застывает, мы наносим на него следующий. А я стала добавлять в них духи», — гордо объявила она. «За все 30 лет, что я делаю ароматические свечи, со мной еще не случалось такого казуса». Матушка Матильда объяснила, что после того, как она добавила в воск недавно купленный парфюм, он перестал держаться на фитиле и не издавал желаемого аромата. Нэнси заметила на полке над котелком 3 больших пустых пузырька. На них стоял фирменный знак «Монкёр». «Вы добавили в свечи духи из этих флаконов?» — спросила она. «Да, я купила их у женщины, которая утверждала, что ее продукция намного лучше всех остальных. Но чего я обременяю вас своими заботами? Вы пришли купить свечи и посмотреть, как они делаются». «Нам действительно хотелось бы купить несколько свечей», — ответила Нэнси. «Но на самом деле мы пришли сюда, чтобы расспросить вас о той женщине, которая продала вам духи». Матушка Матильда очень удивилась. Затем сказала: «Да тут и рассказывать-то нечего. Эта женщина-иностранка пришла сюда и дала мне образцы прекрасного масла. Это было как раз то, что нужно для изготовления свечей. Поэтому потом я купила сразу большую партию. Но парфюм оказался намного хуже того масла». «Какой ужас!» — пробормотала Джордж. «Эта женщина продавала поддельные духи всему побережью». «А вы не знаете, где она сейчас?» — спросила Нэнси у матушки Матильды. «Нет, я спрашивала соседей, но никто ничего не знает». «Боюсь, выследить ее будет нелегко», — обеспокоенно сказала Нэнси. «Она достаточно сообразительна, чтобы не возвращаться туда, где уже кого-то обманула». «Видимо, только духи мадам оказались низкого качества», — продолжала женщина. «Вообще продукция Монкёр одна из лучших». Нэнси с любопытством уставилась на нее. «Вы пользовались ею раньше?» «Нет, но месье, продававший акции компании, показал мне хвалебные отзывы. Как минимум 2 дюжины кинозвезд». Это заявление ошеломило девушек. «Вы тоже приобрели акции Монкёр?» — спросила Нэнси. «Мне их продал сам президент компании, господин Папье. О, он прекрасный, элегантный джентльмен». «А вы можете его описать?» — спросила Нэнси. «Месье — полный мужчина с пухлыми ярко-красными щеками. На нем был бархатный пиджак с тесьмой, а голос показался мне таким хриплым, как будто у него болело горло». «Должно быть, об этом человеке говорил мой отец. По описанию он очень похож на некоего Гарри Тайрокса, разыскиваемого в Нью-Йорке за аналогичную продажу акций Монкёр». «Вы думаете, он мошенник?» «Боюсь, матушка Матильда, так оно и есть. Кто-нибудь еще в округе покупал эти акции?» «О, боже, да! Мод Пулит, что живет в паре миль отсюда, и швея Сара Белль Флоссенджер взяла 40 акций, а еще портной Сэм Мэтс. Все они купили акции в тот же день, что и я». «Какой удачный денек выдался для месье Папье», — мрачно прокомментировала Нэнси. Мне очень жаль вам это сообщать, но проданные им акции не имеют никакой ценности». «О, такого просто не может быть. Должно быть, это какая-то ошибка. Я отдала этому человеку почти все мои сбережения». Женщина безвольно опустилась в кресло. Матушка Матильда тихо заплакала, и Нэнси попыталась ее утешить, сказав, что мистер Дрю пытается выследить мошенников. «Нэнси тоже работает над этим делом», — вставила Бесс. «Уверена, этих ужасных людей непременно поймают». Через некоторое время девушкам все же удалось немного подбодрить расстроенную женщину. Они купили несколько дюжин свечей и сменили тему разговора. «А кто жил в коттедже на вершине Лысого утеса?» — спросила Нэнси. «Ты, наверное, имеешь в виду дом Магуайров?» «Они по какой-то причине так внезапно уехали?» — продолжила Нэнси. Этот вопрос, похоже, удивил матушку Матильду. «О, нет, если только ты не имеешь в виду отошли в мир иной», — прокомментировала она. «Дедуля Магуайр и его жена давно умерли, но, насколько мне известно, их сын с женой все еще там живут». «Дом совершенно заброшен. Тогда, может, они и правда уехали», — заметила матушка Матильда. «Вы хорошо знали Магуайров?» «Очень хорошо. Дедуля был большим оригиналом», — усмехнулась пожилая женщина. «У него была длинная белая борода, доходившая ему до груди. А как он любил рассказывать небылицы! Когда-то он был нашим наблюдателем». «Наблюдателем?» — спросила Нэнси. «У дедули Магуайра была мощная подзорная труба», — объяснила матушка Матильда. «Он сидел на крыльце, глядя на море и ожидая возвращения рыбаков. И вот, едва заметив кого-нибудь из них, он ловко, словно горный козел, перебирался через эти скалы и скакал на лошади в город предупредить женщин, а те потом спускались к морю, чтобы встретить своих мужчин». «А куда делась его подзорная труба?» — спросила Нэнси, вспомнив человека, наблюдавшего за ними, когда они с подругами отправились в пещеру в первый раз. «Не знаю», — ответила хозяйка свечной лавки. Нэнси подумала, а не воспользовался ли тот человек подзорной трубой Магуайра. В коттедже она ничего подобного не заметила. По дороге домой Нэнси поделилась своей мыслью с кузинами. Джордж считала, что со скалы за ними мог наблюдать Амос Хендрик. «Амос — странный тип», — заявила Бесс. «Держу пари, он знает секрет этого коттеджа». «Согласна», — сказала Джордж. «Когда он увидел, что мы с Нэнси взбираемся на утес и направляемся к заброшенному коттеджу, то уплыл на лодке. Возможно, он подумал, что это отвлечет нас от расследования. Наверное, боялся, что мы обнаружим нечто такое, чего не должны знать». «Но ведь у него тоже могут иметься враги», — заметила Бесс. «Кто, по-вашему, украл потерянную им записку?» Нэнси пришлось признать, что в версиях ее подруг что-то есть. Она твердо решила расспросить Амоса Хендрика о том, почему он бросил их у пещеры. Однако мужчина как сквозь землю провалился. Весь следующий час девушки расспрашивали о нем всех подряд. Никто его не видел. В конце концов сыщицы сдались и пошли обедать в чайную Салсанди. Узнав об их приходе, миссис Чантри спросила, не согласятся ли девочки выполнить для нее одно поручение. «Только что звонили с фермы Мейплкрест», — сказала она. «Мне должны были привезти ящик ягод, но грузовик сломался. Вы не могли бы забрать мой заказ?» Нэнси сказала, что они с радостью помогут. Подруги направились на ферму Мейплкрест, расположенную на берегу у скал примерно в 2 милях от города. По дороге на обочине Нэнси заметила припаркованную машину. В ней никого не было, но у самой воды, примерно в 100 ярдах от автомобиля, разговаривали 2 мужчин. Они смотрели в сторону воды. В одном из них Нэнси узнала Амоса и сказала об этом подругам. «Интересно, с кем он говорит?» — удивилась Нэнси. Его собеседник показался ей знакомым. И лишь спустя несколько минут, уже въезжая на ферму, Нэнси вспомнила, где видела этого мужчину. «Это он тогда разговаривал с мадам», — объявила она. «В самом деле?» — воскликнула Джордж. «Я это выясню», — решительно проговорила Нэнси. «А как же ягоды?» — спросила Бесс. «Сначала заберем их». Нэнси быстро выполнила поручение, развернула машину и помчалась к шоссе.